Все могу понять, как недовольны или сопротивление долго. Именно в ваших интересах можно скорее оплатить. Здравствуйте. Да-да. Финансы, специалист Дудинская Екатерина Михайловна, запись разговора. Светлана Викторовна, с вами разговариваю. Да. Светлана Викторовна, вопрос, звоним с вами вам по вопросу вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Займ от 19 июля 2018 года. 285 дней неоплаты, сумма задолженности 37 900 рублей. Вам необходимо оплатить по требованию вашего кредитора не позднее 2 июня. Это воскресенье на этой неделе. Ваши действия по оплате, Светлана Викторовна. Никакие. Почему? Не хочу. Что значит не хочу? А у вас никто не спрашивает, хочу? Ну, не спрашивайте. Это ваша прямая обязанность оплатить ее. Ну, Викторовна, вы работаете? Не важно. Ну, как-то не важно. Так, это не важно. Адрес проживания, ваш адрес проживания не поменялся, правильно? Это тоже не важно. Ну, как-то не важно. Вы намеренно сейчас уходите от прямого ответа. Вы понимаете, что в отношении вас компания «Кредитор» может рассмотреть принудительное взыскание? Вот у вас указано, что вы работаете в школе. Ну, что? Нет, не важно. В отношении вас решение суда, ну хорошо, пусть не важно, проверю данную информацию. Если состоится решение суда, то будет арест вашей заработной платы в размере 50% на всю сумму задолженности. Понимаете, на работу придет исполнительный лист. Если получаете деньги на карту, то будет арест заработной платы на карте. Также могут быть арестованы ваши кредитные карты. Вы же понимаете, что он электрон, взрослый человек, что вы все равно вернете этот займ. Да пусть арестовывают, нет, что. Ну, то есть вам безразлично? Почему? Да. По какой причине? Я так. Хорошо, давайте так. А для чего вы брали займ? Просто так. Просто так. Да. То есть вы считаете, что вы вправе, как гражданин Российской Федерации, нарушать законодательство, да, по которому выдается займ. Вы да. Договор, так и считаю. Так и считаю. Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста, а вы для чего сейчас, во-первых, меняете голос, тембр голоса в разговоре, и вот вы просто издеваетесь сейчас, по сути, над оператором? Все вы правильно. Подобным образом... Все правильно, то есть вы согласны, да? Да. То есть вы считаете, что подобное общение вас избавит от оплаты долга? Да. Вы очень заблуждаетесь, Светлана Викторовна, если вы не настроены на это твои общение, проблемы. Решение вопроса по вашей задолженности. Нет, вы ошибаетесь. Это не моя. Нет, это ошибаешься ты. Вы это ошиблась, когда родилась. Вы являетесь должником. В отношении вас будет рассматриваться меры принудительного взыскания. Конечно, конечно. Да. На сегодняшний день вы не гарантируете кредитору оплату, отказ от оплаты с ваших слов официально вам зафиксирован. Спасибочки большое. Я буду лично ходатайствовать по данному прям адресу. Прям лично. Пусть едет, жду. Светлана Викторовна, простите, конечно, но вы 78-го года рождения. Ну и что? А ты какого? А ты какого года? До свидания. Оператор. Алло. Здравствуйте. Да-да. Светлана Викторовна, я с вами разговариваю. А я с кем разговариваю? Светлана Викторовна, это вы? А вы кто? Значит, вспоминаем, как вас зовут. До сих вспоминаем, пор... как вас зовут. Ну? Здравствуйте. Чё так долго-то, знаете, оставляете? Александр, знаком вам? Кто? Алексей Александрович. А ты кто? А что вы мне ты? А ты кто? Он женщина. Супротивно. Бабушка. Алло, здравствуйте. Да. Компания МВА «Финансы», специалист Голубцова Ольга Васильевна. Разговор записывается. Светлана Викторовна, это вы? Это я. Звоню вам по вопросу задолженности перед компанией «Честное слово», договор 19 июля 2018 года. Срок просрочки 292 дня, сумма задолженности 37 946 рублей. По требованию кредитора оплату необходимо произвести в течение 3 дней, не позднее 9 июня. Оплата в какой день до 9 от вас поступит? Спасибо, до свидания. Не до свидания, Светлана Викторовна. Вопрос так, если ты будешь хамить, как все ваши сотрудники, я с тобой общаться не буду. Я общаюсь только с теми, кто уважительно со мной общается, с трепетом в голосе. Светлана Викторовна, я вам не хамила. Начнешь, просто я знаю, звоню очень хорошо всех ваших звонилок, потому что они всегда начинают хамить. Истерить, орать в трубку, читать свой скрипт без остановки, перебивая меня. Вот если вы в таком плане и стиле со мной будете общаться, лучше сразу положите трубочку. Ну хорошо, я готова вас выслушать. Какой день вы оплату будете производить до конца недели? Ну дело в том, что если вы хотите меня выслушать, да, очень любезно, а вот так вот послушайте, меня мой кредитор не уведомил должным образом, понимаете? Вот, тем самым подставляю вас, как бы, да, я до сих пор не знаю об участии вас в виде третьего лица между нами, моим кредитором. То есть с уведомлением он меня, как положено, по 230-му закону не уведомил. Вот. Так что я с вами никак не могу общаться. Так вот, дело в том, что просто отправляются без уведомления письма. А надо обязательно с уведомлением, под подпись, под мою. Кредитор предоставляет информацию, что вам... Да пусть он как хочет предоставляет. Он не должным образом, в том-то и дело. Ну вы поймите правильно, я верю кредитору. Очень. Что кредитор? Не поняла. Я верю кредитору. Вы, Светлана Викторовна... А я верю своим глазам. Да, верить каждому должнику. А я верю своим глазам. Мне неизвестно, кто мне звонит. Тем более вы взрослый. Никаких печатей, никаких подписей нет, ни на каких документах моего кредитора. Ну, что он кого-то привлек. А это самый главный вопрос. Его нельзя опускать. Нет. Его ни в коем случае нельзя опускать. Задолженность на сегодняшний день. Ну вот так это мое дело личное между мной и кредитором. Обсуждать я свои финансовые вопросы с третьими лицами чисто физически не могу, пока я не уведомлена должным образом. Вы же согласие дали свое на обработку персональных данных и на передачу в коллекторское агентство тоже. Да, но еще меня... А кто спорит? Кто спорит с этим? Я говорю, что когда переходит право требования, меня уведомить должен кредитор, а он этого не сделал. Я об этом говорю. Вас уведомляли, Светлана Викторовна. Я говорю, меня не уведомляли. Ну тогда надо... Вашим кредиторам. Способ, но должен предусмотрен быть только исключительно законом. 230, статья 9, часть 1. Там четко и ясно об этом написано. В договоре невозможно быть какой-то другой способ упомянуть, потому что договор не может, конечно, или иной способ, да, предусмотрен дополнительным соглашением. Никаких дополнительных соглашений у нас не было между должником, да, и кредитором. А я должником стала. Тихо, Олечка, подожди. Смотри, там написано «между должником и кредитором». Я должником стала уже после того, как у меня пошли просрочки. Во время того, как я заключала договор, я еще не была должником. Я была заемщиком. Должником я стала после того, как у меня пошли просрочки по платежам. Вот, в связи с этим, соответственно, каким-то образом мифическим я попала к вам. Ну, не мифическим, а понятно, по каким причинам, но тем не менее, меня не уведомили в кредитор, никаких дополнительных соглашений со мной не было подписано после того, как пошли просрочки. То есть вот как ни крути, обсуждать я не могу. Обсуждать с вами, причем тут не оплачивать. Обсуждать с вами мои финансовые вопросы. Так пишите письменный отказ от общения, от взаимодействия. Я писала. Вы думаете, они игнорируют все вот эти письменные отказы? Понимаешь? Вот этот отказ я написала, 120 дней прошло с момента того, как я прекратила платежи. А как бы кредитор, он игнорирует вот эти письма. Даже если я вот в ФССП отправлю этот разговор, да, Вот, и копию того, как бы, письма, которое я направляла. И уведомление ко мне, кстати, вернулось с их подписью о том, что они получили. Вот, то есть их оштрафуют. Может быть, даже и вас штрафуют, если я это отправлю тоже, этот диалог по ССП. Понимаешь, всех вас оштрафуют. Я вам зла не желаю, ну, просто... Вы... абсолютно нормально, Светлана. Да, да, ну просто кругом сплошные нарушения закона идут. Понимаете? Нормальный, да, но сплошные нарушения. Понимаешь? Хорошо, Светлана Викторовна, в любом случае вы понимаете, да? Ну, в любом случае я обсуждать не буду с вами по вышеупомянутой причине, Олечка, понимаешь? Давай, Олечка, фиксируй там, что хочешь, там, да, фиксируй, что хочешь, но ты меня поняла. Но ты меня поняла, да? Ну, давай, Олечка. Я прекрасно поняла, вы меня тоже поняли. Давай, Олечка, увольняйся оттуда, вот. Не соблюдают законы вашей компании. Персональные данные ваши все прежние, без изменений, адрес проживания? Ну, я не буду, вот, понимаешь, тебе ничего сообщать, поскольку нет уведомления о том, что вас привлекли. Кредитор позвонит, я им сообщу. Обещайте данный вопрос, не затягивайте. Давай, пока-пока. Свои же деньги вам не хочется. Давай, пока, Олечка, давай. Здравствуйте. Да, что там случилось? Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, Оксана Викторовна, это вы? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Веремьева Инна Александровна. Обращаю внимание, что ведется запись разговора. Вам поступил звонок по поводу вашей задолженности, образованной перед ООО «МИГ-кредит». Уже 100 дней, как вы нарушаете условия договора, не внося оплату в полном объеме. Вы меня слушаете? Поздравьте меня с юбилеем. Что? Юбилеем меня поздравьте. 100 дней, какая дата? То есть не дата, а количество. 67 697 тысяч рублей вам необходимо оплатить. Юбилей? Оксана Викторовна, а что? Это для вас юбилей? Вы именно его и ждали? Конечно. Конечно. То есть сегодня, 3 июля, вы произведете оплату своей задолженности 67 697 рублей. Правильно я вас понимаю? Конечно, в ваших мечтах только, естественно, единственное. А почему в мечтах? Вы же ждали этого юбилея, как вы выразились. Ну, я ждала, да, чтобы его отпраздновать. Я еще буду 200-й ждать день, 300-й, 1000-й. То есть вы отказываетесь вносить оплату сегодня, я вас правильно понимаю, 3 июля? А я не хочу вообще с вами обсуждать, мне так этот МИГ-кредит и неведомо. А почему вы не хотите обсуждать? Хорошо, тогда обсуждайте с ООО МИГ-кредит. Почему вы с ним не обсуждаете данный вопрос уже 100 дней? Он меня не беспокоит. А почему вы с ними до сих пор не обсудили этот вопрос? Он меня не беспокоит. Он не хочет даже не беспокоит вас? А разве в вашем договоре не прописано, что вы должны были вносить ежемесячно оплаты? Мне там ничего не написано. Не записано? А вы читали договор, Оксана Викторовна? Читала. Очень хорошо. Значит, вы знаете свои обязанности по данному договору, правильно? Нет, не знаю. А почему вы не знаете? А потому что я с вами обсуждаю. Если вы читали, вы же только что сказали. Я с вами не собираюсь ничего обсуждать. А вы всегда так разговариваете? Всегда. Всегда так разговаривайте. Тогда информирую вас о том, что если вы не вносите оплату данной задолженности в полном объеме, то в дальнейшем я вас информирую, что ваш кредитор может переступить право требования вашей задолженности на основании статьи 382 Гражданского кодекса. Вы слушаете меня? Это чудовищно. Это а я вас ни в коем случае не собираюсь пугать. Я вас информирую о последствиях, которые вас могут ожидать. Также могут дело передать в суд для взыскания в принудительном порядке через службу судебных приставов. А это значит, что могут быть арестованы ваши счета по адресу регистрации, может быть офис имущества. А вы всегда говорите, Оксана Викторовна, в параллель, да? Я же юбилей отмечаю. Ты думаешь, я в течение 100 дней этого ничего ни разу не слышала? Уточните, пожалуйста, Оксана Викторовна, вы работаете? Да, в поте лица. А что же тогда не оплачиваете задолженность? С чем это связано? Зарплату получаете же, правильно? Я люблю юбилей отмечать. Сейчас 100 дней, будет потом 200, нет, даже 150, наверное, буду это сам праздновать. Оксана Викторовна, вы серьезно можете отвечать на вопросы? Нет, или вы собираетесь в таком плане решать вопрос? Я собираюсь обсуждать, пока у меня микрокредит не уведомлен. Значит, на данный момент информация фиксируется, что вы отказываетесь предоставлять конкретную информацию по оплате. Контактные данные у вас не изменились? Нет. Оксана Викторовна, контактные данные у вас не изменились? Я сейчас, конечно, взяла и выбрала все мои контактные данные. Дополнительный номер телефона у вас появился? 15 штук. Продиктуйте, чтобы мы вам звонили и напоминали о том, что у вас недавно был юбилей, что вам необходимо оплатить задолженность перед ООО «Микрокредит». Уточните номер телефона. А, кстати, вы куда-то пропадали, что вы это долго мне не названивали. Оксана Викторовна, вы слышали мой вопрос? Номер телефона я жду от вас дополнительно. 322-223-322. Очень хорошо. Ожидайте в дальнейшем последствий, если оплата не поступает в течение сегодняшнего, максимум завтрашнего дня. День через всего доброго. 200.